Древние Афины. Олива — священное для греков дерево, дерево жизни. Без него невозможно представить греческие долины, зажатые между горами и морем, да и сами каменистые склоны гор, где оливковые рощи чередуются с виноградниками. Оливы взбираются почти к самым вершинам. Они господствуют на равнинах, своей сочной зеленью скрашивая желтоватую почву. Они тесным кольцом окружают деревни и выстраиваются вдоль городских улиц. Непритязательные и жизнелюбивые оливы уходят своими корнями не только в каменистую почву Греции, но и в причудливый мир ее мифов и легенд. Местом рождения священного дерева считается Акрополь, холм, вокруг которого и раскинулась греческая столица. Города античного мира обычно появлялись возле высокой скалы. На ней же и возводились и цитадель, Акрополь, чтобы жителям было где укрыться при нападении врагов. Начало Афин теряется во временах баснословных. Первый царь Аттики Кекроп, прибывший в страну в 1825 году до нашей эры, построил на Акрополе крепость с царским дворцом. При Кекропе состоялся и известный спор между богом Посейдоном и богиней Афиной за обладание Аттикой. Олимпийские боги во главе с Зевсом выступали судьями в этом споре, когда Афина и Посейдон принесли свои дары городу. Ударом трезубца рассек Посейдон скалу и из камня ударил соленый источник. Глубоко вонзила в землю свое копье Афина, и на этом месте выросла олива. Все боги поддерживали Посейдона, а богини и царь Кекроп — Афину. По другому преданию, Посейдон произвел лошадь, но и она была признана для жителей Аттики менее полезной, чем оливковое дерево. Разгневанный проигрышем, бог послал на равнину вокруг города огромные волны, от которых можно было укрыться только на Акрополе. За жителей заступился громовержец Зевс, да и сами горожане умилостивили Посейдона, пообещав воздвигнуть в его честь храм, что впоследствии и сделали. Первоначально весь город состоял только из крепости. Только потом вокруг Акрополя стали селиться люди, стекавшиеся сюда со всей Греции, как в безопасное от нашествий кочевых племен место. Постепенно здесь образовались группы домов, которые затем были объединены вместе с крепостью в единый город, предание которому следовали и греческие историки, указывают, что произошло это в 1350 году до нашей эры и приписывают объединение города народному герою Фезею. Афины лежали тогда в небольшой долине, окруженной цепью скалистых холмов. Превращать Акрополь из крепости в святилище первым стал властитель-тиран Писистрат. Но он был умным человеком. Придя к власти, он приказал приводить к себе во дворец всех бездельников и спрашивал их, почему они не работают. Если выяснялось, что это бедняк, у которого нет вала или семян, чтобы вспахать и засеять поле, то Писистрат давал ему все. Он считал, что безделье таит в себе угрозу заговора против его власти. Стремясь обеспечить население Афин работой, Писистрат развернул в городе большое строительство. При нем на месте царского дворца Кекропа был возведен Гекатомпедон, посвященный богине Афине. Греки так высоко почитали свою покровительницу, что отпустили на волю всех рабов, участвовавших в строительстве этого храма. Центром Афин была Агора, рыночная площадь, где размещались не только торговые лавки. Это было сердце общественной жизни Афин. Здесь располагались залы для народных, военных и судебных собраний, храмы, алтари и театры. Во времена Писистрата на Агоре были воздвигнуты храмы Аполлона и Зевса Агарая, девятиструнный фонтан и алтарь 12 богов, который служил прибежищем для странников, Строительство храма Зевса Олимпийского, начатое при Пизестрате, затем по многим причинам, военным, экономическим, политическим, было приостановлено. По преданию, место это с древних времен было центром, где поклонялись Зевсу Олимпийскому и земле. Первый храм здесь был устроен еще Девкалионом, греческим Ноем. Впоследствии здесь указывали гробницу Девкалиона и трещину, в которую стекала вода после потопа. Каждый год в февральское новолуние жители Афин бросали туда пшеничную муку, смешанную с медом, как приношение усопшим. Храм Зевса Олимпийского начал строиться в дорическом ордере, но ни Пизестрат, ни его сыновья не успели закончить его. Заготовленные для храма строительные материалы в V веке до нашей эры стали использовать для возведения городской стены. Возобновили строительство храма уже в Коринфском ордене при сирийском царе Антиохе IV Эпифане в 175 году до нашей эры. Тогда были построены святилище и колоннада, но из-за смерти царя и на этот раз возведение храма не было завершено. Разрушение недостроенного храма было начато римским завоевателем Суллой, который в 86 году до нашей эры захватил и разграбил Афины. Он вывез несколько колонн в Рим, где они украсили Капитолий. Лишь при императоре Адриане было закончено строительство этого храма, одного из самых больших сооружений античной Греции, по размерам своим равнявшегося футбольному полю. В открытом святилище храма возвышалась колоссальная статуя Зевса, выполненная из золота и слоновой кости. Позади храма стояли 4 статуи императора Адриана. Кроме того, много статуй императора стояло в ограде храма. Во время землетрясения 1852 года одна из колонн храма Зевса Олимпийского рухнула, и сейчас она лежит, распавшись на составляющие ее барабаны. К настоящему времени от 104 колонн, которые были самыми большими в Европе, осталось только 15. Ученые предполагают, что Пизестратом или при Пизестратах был заложен и знаменитый Парфенон, впоследствии разрушенный персами. Во времена Перикла этот храм отстроили заново на основании вдвое больше прежнего. Парфенон воздвигли в 447-432 годах до нашей эры архитекторы Иктин и Калликрат. С 4 сторон его окружали стройные колоннады, а между их беломраморными стволами виднелись просветы голубого неба. Весь пронизанный светом Парфенон кажется легким и воздушным. На его белых колоннах нет ярких рисунков, какие встречаются в египетских храмах. Только продольные желобки покрывают их сверху донизу, отчего храм кажется выше и еще стройнее.